Звонок Итхана Нахыровича отвлек Эрина от скучных нотаций и поучений, адресованных мыслечтице, но совсем-совсем ненадолго. Ровно настолько, чтобы орк убедил героя дня завязать с самоотверженностью и отправиться домой, отдыхать и набираться сил. «И дитё наше захвати. На сегодня с нее хватит впечатлений от жизни. Можешь упомянуть, что ей за три нитки полагается премия. Типа утешить. Ну, ты сам знаешь, как оно бывает». Эльф знал. Очень даже хорошо. Но ради пользы дела и в чисто профилактических целях о вознаграждении за мертвого ведьмака ничего напарнице не сказал. Зато почти до самого дома развивал тему об ответственности за свои поступки, написании инструкций кровью и прочих неинтересных вещах. Пока окончательно не выдохся. А Нолвенде подозрительно молчала. «Нол, ты меня слушаешь?» «Слушаю, милорд», — обреченно кивнула девушка. «Внимательно?» «Изо всех сил внимаю, милорд». «Нет, ну какая же ты сволочь, Аптелемнар!» — мысленно ахнул Эрин. «Она же переживает из-за убийства. К тому же отдача после мысли выжигания замучила. А я ее тираню». Обозвав себя бесчувственным болваном, он окончательно растерялся. «С одной стороны, надо напомнить стажерке о правилах безопасности. Никогда не повредит. А с другой стороны, девушке нужно помочь справиться с шоком». «Нол, у тебя голова болит, да?» Мыслечтица одарила начальника таким многозначительным взглядом, что у Эрина от стыда запылали уши. Она не решилась даже таблетку у гоблинов попросить. Маскировалась, бедненькая. «Хочешь, я тебя полечу? Я немного умею. Капельку». «Как?» «Наложением рук», — пояснил Энчичикис смущенно и на всякий случай добавил «на виски». «А то еще подумает что-нибудь лишнее». «Спасибо, не надо». «Обиделась», — решил Эрин Рандир. Уже зайдя в подъезд, он сделал еще одну попытку выполнить волю Итхана и, что скрывать, свое желание сгладить возникшее напряжение. «Я могу с тобой посидеть. Чаю попьем или пиво, а?» Леди Анарелла Тионе заверила, что очень хочет спать и, скорее всего, сразу же примет горизонтальное положение. «Ядреные пассатижи, ну почему все так нелепо получается, когда хочешь только добра?» У милорда-капитана Аптелемнара никогда не было ответа на этот простой вопрос. «Хотелось как лучше, а получилось как всегда», сказал однажды великий гоблин Сизаликов, изрекая одну из самых расхожих истин седьмой эпохи. У дриад по этому поводу имелась очень схожая поговорка. Хотела перекрестно опылиться, а пришлось почковаться. Орочью пословицу лучше не пересказывать, ввиду ее крайней непристойности. А в общем и целом Эрин Рандир снова умудрился сесть в лужу и показать себя перед напарницей бессердечным мерзавцем. «Впрочем, так оно и есть», — честно признался он себе, перекуривая собственную неделикатность на кухне. Другой бы возрадовался, если красивая девушка, не раздумывая, бросилась на помощь, услыхав его мысленный стон. Почувствовал бы себя, скажем, польщенным. А бывший ротный разведчик отчитал, как девчонку, и теперь вот мается от того, что закрыл глаза на ее проступок. Ведь выжгла же Нолвенде мозги ведьмаку. Несомненно. И это определенно сильно повредило общему делу. Да, Эрин готов взять всю вину на себя, как начальник и наставник в одном лице. Но, паучий случай, как все запущено. Вот и скажите на милость, как жить с такими принципами и представлениями о долге служителя закона? И во всем доме ни капли водки. Гадство какое!